Глава 18. Аркадий Вениаминович тут же ушел встречать Шувалова. Все же ректор Академии, на территории которой и будет проходить поединок, должен лично встретить одного из главных действующих лиц. До начала боя оставалось около часа. Ровно в 5 меня должны будут пригласить на арену, где уже все подготовлено. Там люди из Совета кланов Древней Крови проведут все необходимые процедуры перед началом поединка, зададут нам несколько вопросов, и уже после всего этого начнется сам бой. Как ни странно, я сейчас был абсолютно спокоен. В своей победе я не сомневался. Больше всего меня интересовал вопрос, что делать с оставшимися членами рода Шуваловых после того, как я убью их главу. Что они все уже приговорены, это понятно. Но как исполнить приговор? Кому поручить это дело? Лично убивать всех мне не хотелось. «Ты как, готов?» – заглянула ко мне Софа. Как-то она слишком подозрительно начала оглядываться по сторонам, словно искала кого-то. «Кого-то ищешь?» – спросил я у нее, так и не ответив. «Ага. Утром я видела, как ты шел в сопровождении этой белобрысой стервы. Не знаешь, куда она сейчас делась?» Софа явно затеяла какую-то пакость. Вон как глаза блестят. И она явно что-то прячет в руках. Даже не заходит целиком в комнату, торчит только одна голова. «Иди, сядь со мной. Побудь немного рядом, и тогда я расскажу, куда ушла Инесса». «Я это...» Тут же начала придумывать отмазку Софа, лишь бы не заходить в кабинет. «Ну точно, что-то у нее имеется в руках, чем она хочет напакостить Инессе. Если ты сделаешь, что задумала, то клянусь, что сразу после боя поймаю тебя, и пока не разошлись все эти люди, устрою публичную порку. Хватит уже вести себя как маленький ребенок». Попытался я повлиять на Софу, но, похоже, совершенно безрезультатно. Стоило мне только начать говорить, как лицо Софы тут же приняло совершенно отсутствующее выражение, и ее голова начала потихоньку исчезать за дверью. К тому времени, когда я договорил, она уже исчезла. «Вот как можно быть таким человеком?» – спросил я у сидящей рядом со мной и улыбающейся Валентины Николаевны. После того, как Годунов ушел встречать Шуваловых, мы остались с ней вдвоем. «Молодость позволяет очень многое, тебе ли не знать?» Подняв бровь, спросила у меня женщина. «София в этом плане очень похожа на свою мать. Наташа тоже всегда была бунтаркой. Николай мне постоянно жаловался на нее. Единственный, кого она слушалась, был Алексей. Вот и Софье нужен такой же старший брат. Понимаешь, о чем я говорю?» Выходит, Валентина Николаевна в курсе, кем мы с Софой приходимся друг другу на самом деле. Но почему она тогда решила рассказать об этом только сейчас? «Еще в тот раз, когда Мстислав попросил посмотреть на тебя, я уловила схожесть не только с Лопухиными. В тебе также течет кровь императорской семьи, внучок», — сказала Валентина Николаевна и, подойдя ко мне, обняла. «А ведь и правда, мы же, получается, с ней родственники. Со всеми событиями, что навалились на меня в последние дни, даже не подумал об этом. Значит, у меня теперь появилась семья?» В ответ тоже обнял бабушку. Очень странно звучит это слово, когда произносишь его по отношению к своей настоящей, пусть даже и двоюродной, но бабушке. Сейчас я просто сидел и пытался переварить только что сделанное мной открытие. Семья. У меня появилась семья. Валентина Николаевна начала что-то говорить, рассказывая о детстве моей биологической матери. За этими рассказами и пролетело время до начала поединка. «Готов, мелкий засранец?» Распахнув дверь, спросил у меня Гриша. «Хотя плевать, даже если не готов, поднимайся и иди на арену. Преврати этого ублюдка в вонючую кучу дерьма, которая наявляется всю жизнь». Бабушка сжала мою руку, когда я проходил мимо, и пожелала удачи. «Удача мне не нужна. Судьба Шувалова уже предрешена. Он сам определил ее в тот момент, когда позволил мне выжить». За дверью меня ждала целая делегация. Гриша, Воронцов, Денис, Сэй. Все кураторы, даже те, с которыми я не был знаком лично, и вся моя группа в полном составе. А они какого черта тут делают? Кто их вообще пустил сюда? Покажите мне этого человека, скажу ему огромное спасибо. При виде всех этих людей во мне начало зарождаться какое-то новое, до этого незнакомое чувство. Только сейчас я начал понимать, что не один, что есть в этом мире люди, которые думают и переживают за мою судьбу. До этого я постоянно был один, полагаясь только на самого себя. И только сейчас я понял, что глубоко заблуждался. Проходя мимо, они все старались коснуться меня, приободрить. «Надери ему задницу! Мы с тобой, Макото! Ты справишься! После победы с тебя поляна!» Как только я проходил мимо одного человека, он тут же начинал двигаться следом. В конце этого коридора из собравшихся меня поддержать людей стояли девчонки. Теперь уже совершенно точно мои девчонки, все впятером. Первой ко мне подошла Тайбо. «Мы только с тобой познакомились, и ты уже сделал для меня столько всего. Не проиграй!» – прошептала девчонка, и, несмотря на свою стеснительность, подошла и обняла меня. Даже не знаю, как на это реагировать. Взяв опеку над Тайбо, я, можно сказать, назвал ее своей младшей сестрой. Что же, пускай так и будет. Поднял совсем невесомую девчонку и расцеловал ее в обе щеки. От этого она вся раскраснелась и не знала, куда деть глаза от стеснения. Стоило мне поставить ее обратно, тут же юркнула за спину близняшек, которые сейчас показывали мне кулачки. После Тайбо была Софа. Она кинулась мне на шею и сильно обняла. «Только попробуй проиграть ему. Я тогда лично найду способ воскресить тебя, и когда сделаю это, то убью снова. В таком случае не жди от меня никакой пощады, кара будет страшна!» На полном серьезе сказала Софа и погладила меня по щеке. Ее рука была испачкана в розовой краске. Походу, моих слов она все же не услышала и устроила свою подлянку. «Ну ладно, обещал, что устрою публичную порку, значит, устрою. Но говорить сейчас ей этого я не стал. Просто обнял и расцеловал, так же, как и Тайбо. Когда делал это, показалось, что в ее глазах блеснули слезы, но все же, скорее всего, показалось. Уж не думает ли она, что я смогу проиграть этой твари? Если думает, то получит по заднице еще и за это». Стоило только отойти Софи, как на меня с двух сторон накинулись близняшки. Ни слова не говоря, они по очереди поцеловали меня. В их взглядах я увидел все и без слов. Они не сомневались во мне ни капли, и я их не подведу. Последней стояла Марика. Она стояла и мялась, не зная, что ей предпринять. Это была наша первая встреча после той ночи. Просто подошел и поцеловал ее сам, снимая все вопросы и недоговоренности между нами. Сзади услышал вздохи облегчения. Похоже, девчонки притащили Марику сюда против ее воли и не знали, как я отреагирую. Нужно будет сказать им за это спасибо. Увидев Марику сейчас, я понял, что хочу, чтобы эта девушка была рядом со мной. Всегда непреклонная, твердая, как истинный воин, Марика сейчас дрожала в моих руках. Она прижалась ко мне, словно боялась больше никогда не увидеть. «Останься в живых. Ради нас», — было единственное, что я услышал от нее. Последнюю фразу она явно выделила голосом. Интересно, почему? «Ну все, прекратили терячьи нежности. Нам еще нужно успеть добраться до нашей ложи». Разрушая всю трагичность момента, влезла Софа, за что словила сразу три подзатыльника от меня и близняшек. «А что? Вы хотите пропустить весь бой? Так и не увидеть, как Макото надерет задницу сильнейшему огневику Империи? Дело ваше. А вот я не собираюсь этого пропускать, поэтому отправляюсь в ложу. А вы можете оставаться тут, дело ваше». После этих слов Софа показала нам всем язык и, быстро развернувшись, пошагала прочь, топая нарочито громко. Если бы я сейчас был без повязки, то все бы увидели, как я закатил глаза. Детский сад, трусы на лямках. Но в этом и была вся Софа. Именно за это я ее и люблю. Еще раз, быстро чмокнув меня в щеки, близняшки побежали следом за Софой. Марика последовала за ними. Ей стоило больших усилий отпустить меня. Бросив последний взгляд, она улыбнулась, и мне сразу стало так хорошо на душе. «Хорош лымиться! Шуруй давай вперед, а то опоздаешь на поединок!» – толкнул меня в спину Гриша. Еще один товарищ, который плевать хотел на всех и вся, делал и говорил то, что посчитает нужным. Меня окружают по-настоящему потрясные люди. Возле выхода на арену меня попытались атаковать репортеры, но мое сопровождение быстро разобралось с ними. До моей тушки не удалось добраться ни одному. Кто вообще додумался пропустить их сюда? В одном из них я узнал того парня, который снимал мою расправу над Кудашовым. Похоже, тот материал позволил ему хорошо подняться. В руках он держал уже хорошую профессиональную камеру, а не ту смешную коробочку, на которую снимал в прошлый раз. «Иди сюда», — поманил я его рукой. «Гриша, пропусти этого парня. Тебя как зовут?» «Михаил», — ответил опешивший парень, так до конца не поверивший в свое счастье. «Ну так вот, Михаил, можешь идти сейчас со мной и снимать все происходящее, но как начнется поединок, чтобы духу твоего не было на арене, если жизнь дорога. Все понятно?» Счастливый парень закивал головой, словно китайский болванчик. Секунды позже он уже смотрел на меня через объектив своей камеры, вставляя какие-то комментарии. Вместе со мной на арену последовали только четверо. Гриша, Воронцов, Денис и парень с камерой. Главное, чтобы Денис смог сдержаться, когда увидит Шувалова. Что-то я совсем не продумал этот момент. Посреди арены, размером с футбольное поле, уже стояло 6 человек. Из этой шестерки я знал ровно половину. Давыдова, Годунова и Валентину Николаевну. Каким образом она смогла опередить меня? Хотя да, глупый вопрос. Она же может практически мгновенно перемещаться в пространстве. Стоило нам выйти на арену, как трибуны тут же оживились. Поднялся негромкий ропот. Этот ропот с легкостью перекрывали с собой крики, доносившиеся от одной из лож для важных персон. И эти крики умудрились создать всего 5 девчонок, что прыгали сейчас по ложе и вопили, что есть мочи. Даже робкая Тайбо сейчас совершенно не уступала остальным. «Макота! Макота! Сделай его! Мы в тебя верим!» И все в этом роде. Улыбка сама по себе возникла на моем лице. «Все же вы разрешили прессе освещать ваш поединок, князь?» — спросил у меня один из незнакомцев. Стоило нам подойти к ним. Как я понял, Шувалов должен выйти с противоположного конца арены, пока его еще не было видно. «Только до начала поединка», — ответил я. «Будем знакомы. Князь Дмитрий Викторович Мстиславский, член Совета кланов Древней Крови и один из судей сегодняшнего поединка», — протянул мне руку, задавший вопрос мужчина. «Василий?» — просто сказал я, пожимая его руку. Князь усмехнулся, но не сказал ни слова по поводу такого моего представления. А зачем распинаться, если они и так все прекрасно знают мое имя и титул? «Юсупов Афанасий Сергеевич, тоже князь и судья», — представился самый молодой из всех собравшихся. На вид ему было не больше 40, в то время как все остальные совершенно точно уже перешагнули за 7-й десяток. «Василий?» — все так же просто представился я, пожимая руку Юсупова. В отличие от Мстиславского, он не стал усмехаться. Мне вообще показалось, что Юсупову было все по барабану, словно его сюда заставили прийти. Хотя вполне могло быть и так. «Граф Голицын Валерий Алексеевич», — представился третий незнакомец. Совершенно седой старичок, невысокого роста, с шикарными, закрученными на гусарский манер усами. В отличие от головы, усы были сине-черного цвета, что очень контрастировало с растительностью на голове. Интересно, они реально такого цвета или Голицын их красит? «Но со мной, Мстиславом Родионовичем и Валентиной Николаевной, ты и так прекрасно знаком», — сказал Годунов после того, как я пожал руку Валерию Алексеевичу. Старичок хоть и выглядел совсем хлипким, его рукопожатие оказалось самым крепким из всех. Я даже на полном серьезе подумал активировать усиление, пока он не сломал мне руку, но все обошлось. «Хоть на подобных поединках и не существует никаких правил, но судьи должны быть», — заговорил Давыдов, объясняя это для меня. «Должны быть люди, которые зафиксируют победу, и если что, смогут сдержать негодование толпы. Всякое бывает», — пожал плечами Мстислав Родионович. В этот момент трибуны сильно оживились. Даже послышалось несколько выкриков не со стороны моих болельщиц, которые я не разобрал. Все присутствующие на арене тут же повернулись к выходу, из которого в нашу сторону сейчас двигалась столь ненавистная мне фигура в сопровождении 3 человек. Одного из них я прекрасно знал.